Викторина Перальта. Вот она. Кто будет это оспаривать? Божественная машина, колесница Нептуна. И вот он. Кто осмелится сомневаться в этом? Самый счастливый день в жизни Викторина. Единственный день в его жизни, который заслуживает жалкого эпитета «счастливый». Викторина мягко тормозит метрах в 50 от дома Рамунчо. В переулке без парадных подъездов и опять рассматривает приборы на щитке управления, так же вожделенно, как молодой супруг новобрачную, освободив ее от подвенечного наряда и белья, скрывавших потаенные святыни. Кнопки, рычажки, переключатели, чуткие стрелки приборов, металлические ободки, обрамляющие круглые стекла, образуют на полированном дереве рисунок, несравнимый даже с самым гармоничным произведением искусства. Первое. Термометр. Второе. Амперметр. Третье. Спидометр. Четвертое. Кнопка подфарников. Никто из членов семьи не верил всерьез, что его отец, инженер Ахимиро Перальта Эредия, проявит ничем не объяснимую слабость характера и купит Викторина этот шикарный Мазератти, который сын то клянчил у него, то требовал целых 14 месяцев. Никто не верил, но Викторина использовал в этой игре наиковарнейшие методы дипломатии, прибегая к всевозможным средствам обольщения, разным хитростям и праву первородства, а также праву единственного наследника мужчины в семье, где кроме него было только три сестры, бесцветные хилые девицы. Пятое – заслонка. Шестое – указатель горючего в баке. Седьмое – переключатель фар. Восьмое – замок капота. Никто не мог разобраться в логике, а тем более во всех сложностях логических умозаключений инженера Архимиро Перальты Эредии, побудивших его уступить нахальному домогательству Викторину. Во всяком случае, дело было не в стоимости Мазератти. Инженер не советовался ни с Богом, ни с чертом, когда ему взбрело в голову швырнуть на ветер добрую талику из неисчерпаемого, приносящего огромные прибыли наследства, которое оставил своим сыновьям дон Архимиро Перальта да Хомей, латифундист из рода Перальта и капиталист из рода да Хомей, бывший владелец доходных имений, ныне использованных под городское строительство по 300 боливаров за квадратный метр, хозяин загонов для скота, превратившихся в тесные ряды 20-этажных зданий, а также держатель ежегодно растущих в цене бумаг акционерных обществ. Сам царь Мидас показался бы примитивным алхимиком рядом с дедушкой нашего Викторина. Девятое. Рычажок стеклоочистителей. Десятое – двойной спидометр. Одиннадцатое – кнопка радиоантенны. Двенадцатое – рычаг вентилятора, находящегося в ногах водителя. Отец Викторино, инженер Архимиро Перальта Эредия, никогда не боялся поставить свою подпись еще на каком-либо чеке. Его, вероятно, больше сдерживали замечания партнеров по бриджу. «Ты совсем рехнулся, Архимиро». Только ненормальному может взбрести в голову шальная мысль покупать Мазератти мальчишке, которому еще нет и 18. Две трефы? 13. Кнопка отопления. На кой черт отопление в нашей тропической жаре? 14. Ручной тормоз. 15. Рычаг с красным набалдашником справа от меня для переключения скоростей. 16. Часы. Конечно, швейцарские. 17. Радиоприемник немецкий, мощнейший, принимает какие-то дикие станции, какой-то дурацкий Уоллонгонг. А где он находится? 18. Роскошный бардачок, точь-в-точь шкатулка для бриллиантов.